Ну что, начнем со знакомства, да? Господи, Виктор Цой меня зовут. Что еще? Руководитель группы кино. Поскольку это первое знакомство с белорусскими радиослушателями, расскажи немножко о своем пути вот к Литуанике и представь участников группы. Никакого пути не было к Литуанике. Нас пригласили, мы приехали. Ну, а сколько вы существуете? Существуем около 3 лет, или 4, или... неважно. Играем везде, очень много ездим. А вы что, профессиональный коллектив? Нет, не профессионально. Мы можем выступать где угодно. А кто вы по профессии? Я по профессии машинист катильный. А остальные ребята, сколько их всего? Их еще 5. Еще 5. 2 бас-гитары, 2 барабана и гитара. Разные профессии, разные причины. Следствие, я думаю, нет смысла. Ну и далее, при чем вы образовались? Ни при чем. Ни при чем не образовались. А как вы встретились? Почему вы вышли на сцену? Ну, просто были все знакомые. По мере приобретения новых знакомых появились новые участники группы. Ну все. В Ленинградском рок-клубе сейчас. А как вы вообще вот участник коллектива свой стиль определяете? Никак не могу определить. Да? Я не сторонник каких-либо стилей. Просто все должны играть музыку, как им нравится. О чем вы поете? Что для вас первичное? Тексты, музыка? Не знаю. Я никогда не задумываюсь. А кто пишет вам текст? Я пишу песни все сам. Соответственно, и тексты тоже. Ну, а о чем эти тексты? Ну, я думаю, что это лучше говорить не мне. Нет, ну просто, к сожалению, мы же сможем дать только одну композицию, и Литуаника это не в Белоруссии, то есть это знакомство, вот почему я спрашиваю. Я понимаю, ну, я думаю, так. Нет конкретной тематики обо всем, что происходит вокруг. Ну, а вот что более всего лично тебя волнует в жизни? Ой, странный вопрос. Каждый день совершенно разный, а обо всех этих вещах я пою в своих песнях, поэтому что меня волнует сейчас, я не знаю, что меня будет волновать завтра, я тоже не знаю, это совершенно непредсказуемо, поэтому я не знаю, как можно ответить. Хорошо, рок, значит, в жизни молодежи, только ли это музыка? Это вообще не музыка, это социальное явление, прежде всего, это образ жизни. Музыка — это так, способ выражения. Это могла бы быть и не музыка, что угодно. Откуда такое название? Название тоже, я не помню, мы дали его давно, и почему сейчас уже трудно вспомнить. Прижилось просто это слово, и все. Я не считаю, что существуют какие-то барьеры. Если это приживается, значит, это нужно в этом месте. Есть, по-твоему, такое понятие, как слушатель группы кино? Не знаю. Я не думаю, что есть люди, которым нравится только группа кино и все. Остальное, может быть, она нравится больше, чем что. Но я думаю, что они слушают всю музыку. Мне кажется, что это просто обычный нормальный молодой человек. Или ненормальный. Кстати, вот прозвучал звонок, скоро начнется выступление. Это первый фестиваль, на котором принимают участие кино? Нет, конечно, не первый. Мы принимали много раз фестивали в Ленинградском фестивале рок-музыки, где-то еще,